Вопрос седьмой. Верить не означает знать. Почему же вы представляете веру как нечто достоверное? Вопросом веры занималось много мыслителей. Все они высказывали различные мнения, которые, однако, не являются результатом нейтрального мышления, а лишь отражением их личной точки зрения. Критические точки зрения. Атеист Лебзак считает: «Вера отстаивает предвзятые убеждения и отвергает положение науки, когда они противоречат этим убеждениям. Этим самым вера в конечном итоге является смертельным врагом науки». В подобном критическом тоне высказался Иммануил Кант. «Я должен был отказаться от знания, чтобы дать место вере». Этим противоречащим Библии мнением он подготовил почву для высказывания различных философских течений, диаметрально противоположных вере. Крайним выражением критического разума является лозунг на одной из стен вновь построенной средней школы в Норфе, близ Нейса. Он гласит так: «Не доверяй никому, кто имеет своего Бога на небе». Позитивные точки зрения. Величайшему физику всех времен Исааку Ньютону принадлежит изречение: «Кто думает лишь поверхностно, тот не верит в Бога. Кто же мыслит глубоко, не может не верить в Бога». Знаменитый математик Блез Паскаль с такой же убежденностью утверждает: «Как вся природа говорит о Боге тем, которые знают Его и раскрывается любящим Его, таким же образом она хранит свои тайны от тех, кто не ищет и не знает Его». Обе противостоящие точки зрения ясно свидетельствуют, что вера не является следствием невежественности, но зависит лишь от личной позиции, которую можно изменить, но не философическими размышлениями, а только через обращение к Иисусу Христу, которое Библия называет покаянием. Для необращенного человека вопросы веры являются юродством, 1 Коринфянам 1:18, и он не может их понять. 1 Коринфянам 2:14. «Человек же, ходящий во Христе, наставляется на всякую истину» Иоанна 16:13. «Его вера имеет твердое основание» 1 Коринфянам 3:11. «Его вера есть нечто однозначно определенное». «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».